Практически два события происходят одновременно. На пояс нападают представители таинственной организации во главе с одним из своих лидеров, а Олег и Лиара достигают границы Северной Империи и понимают, что дальше на машине им пути нет. Подростки останавливаются у придорожного кафе, где узнают странные новости. Провинция Листар, примыкающая к Западной Империи, указом императора будет отдана западникам без каких-либо объяснений. Люди в ней подвержены постоянным нападениям страшных существ, похожих на оборотней. Начинается активное переселение. Практически все кланы собирают свои пожитки и вместе с остатками тотемов уходят вглубь Северной Империи, подальше от царящего ужаса. Те, кто остается, встречают новую напасть. Ночные кошмары, вызывающие страдания и даже смерти. Из-за них жители провинции не спят уже вторую неделю. Лек решает помочь бедолагам и ночью выходит на охоту. Он встречает свору из 12 измененных собак. Какой-то живодер накачал животных мифрилом, превратив в чудовищ. Юноша уничтожает собак, но получает серьезное ранение. Явившийся вождь клана Кабана вручает Легу добычу собак – 60 килограмм мифрила. Вспомнив о способности собак блокировать магию, Лек проводит опыт с металлом и случайно превращает его в кровь зверя – опасную субстанцию, за которой по какой-то причине охотятся гоблины. Кафе приходится оставить, как и созданную кровь. От кланов, которым требовалась помощь в работе с измененными собаками, Олег требует полного вассалитета. Мотивы юноши просты. После вступления в состав Западной Империи часть материалов и устройств будет передаваться клану Бурых Медведей. Тотемы соглашаются на выдвинутые им условия, и медведь назначает князя-управляющего, координирующего работу всех подчиненных кланов провинции. Им становится Хат-Андо, срочно вызванный из Академии в город Фасорг, в отчину клана Кабана. Лек находит причину, по которой у людей возникают ночные кошмары. Кто-то отравил воду. Спустившись под землю, где находится система водозабора, юноша сталкивается с диверсией. Неизвестный пытается уничтожить прыткого юношу. Источником загрязнения оказывается устройство на черном кристалле. Точно такое же, что отравляло воздух во всех крупных городах. Лек уничтожает устройство, восстанавливает часть памяти и выбирается обратно на поверхность, где узнает неприятную новость о том, что Лиару похитили. Отец девочки, используя способность клана Гадюк путешествовать между главными залами кланов, является к Легу и просит его о помощи. Оказывается, Лиара сбежала от похитителя и вернулась в столицу, где ее схватили слуги императора. Лек соглашается помочь, но прежде он устраивает ответную диверсию противнику. Пробираясь в их лагерь, юноша уничтожает большую часть измененных собак. Забрав весь мифрил, Лек с помощью способности возвращения домой переносится в Туро, родной городок клана Бурых Медведей. Вождь и шаман клана помогают Легу разработать план. Лиару можно выкупить с помощью фальшивого кристалла Багуша, созданного далеким родственником семьи Ондо. По дороге в столицу Лек разбирается со структурой фальшивки и создает еще один кристалл, чтобы гарантированно вызвать интерес у противника. Ландес Лик информирует, что одним из членов тайной организации «Алый бант» является его старший брат Освальд. Он приглашает его в гости, и происходит битва между Освальдом, оказавшимся неплохим магом, и Легом. Юноша побеждает и узнает имя руководителя «Алого банта». Им оказывается наставник, воспитавший не одно поколение сликов – Рикон. Благодаря помощи отца Лиары, выманившего Рикона из своего логова, Олег проникает в поместье, где находит Лиару и тень, перешедшую на сторону противников. Ангел отныне служит Башоргу – страшному демону, уничтожающему один мир за другим. Легу удается разрушить клятву, данную ангелом Башоргу, после чего он берет тень в качестве своей защитницы. Забрав Лиару и 5 кристаллов Багуша, Лек с командой бежит из столицы в Фасорг. Однако по прибытии в родной город клана Кабана всех ждет сюрприз. Город находится в осаде войск Западной Империи. Легу удается обмануть противника и, присвоив себе большую часть запасов, уничтожить командиров осаждающей город армии. Пробравшись в Фосорг, Лек находит Фарга, одного из руководителей тайной организации, жаждущей управлять миром. Именно он похитил Лиару и желал принести ее в жертву Башоргу, чтобы заполучить дополнительную силу и свергнуть своего учителя. Завязывается бой, в котором побеждает Лек. Фарг смог сбежать, а юноша узнает страшную весть. В городе в живых осталось чуть больше сотни человек. Понимая, что у него нет иного выхода, Лек устраивает боевую вылазку в стан врага. Используя магию способностей тени, Лек устраивает неплохую диверсию, однако неожиданно расклад сил меняется. Рядом с городом возникает демон. Его вызвал Фарг, чтобы отдать Башоргу кровь зверя. Леку удается уничтожить демона с помощью явившихся за кровью гоблинов. После битвы гоблины уничтожают опасную субстанцию путем пожирания и нападают на Лега, посчитав, что он одновременно поклоняется двум главным врагам этого мира – демону Башоргу и дракону-зверю. Легу удается уничтожить гоблинов, но практически сразу появляется новый враг. Фарг напоминает о том, что он действительно является магом. Он блокирует Лега и инициирует Лиару в чародею, чтобы сразу же принести ее в жертву. Вот только старый маг не учитывает силу истинного чародея и проигрывает. Неизвестная сущность, которой подчиняются все тотемы мира, забирает Лиару на обучение, а также выдает Легу роль героя, безвольного человека, задача которого заключается в выполнении поручений. Медведь вступается за Лега, заявив, что у юноши есть почти целый год, чтобы стать чародеем и избежать вечного рабства. Сущность соглашается, но вручает Легу корону. Символ героя, позволяющий однозначно определять существ, относящихся к Башоргу или зверю. Лег понимает, времени практически не осталось, и до того, как ему стукнет 17 лет, ему необходимо решить все свои проблемы. Становиться вечным рабом, бегающим по поручениям, у него нет ни малейшего желания.